Четвертая книга царств. Глава 14. Во второй год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курения на высотах. Когда утвердилось царство его в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя, отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью». Он поразил 10 000 идумеян на долине Соляной и взял Селу войною и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю Израильскому, сыну Иоахаза, сына Иуева, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал к Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты и Иуда с тобою». Но не послушался Амасия, и выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим. И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Ахозиина, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе, и пошел в Иерусалим и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот Угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией, царем Иудейским, написано в летописи царей Израильских. И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями израильскими. и воцарился Иеровоам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде, после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь израильский, в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни по слову Господа, Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова. Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавший Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеровоам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него».